испытывая в душе необъяснимый трепет и вполне объяснимое возбуждение, ступив на прибрежный песок, не стала оборачиваться. Боялась, что мое лицо сейчас скажет Барсу слишком о многом. В том, что выгляжу соблазнительно, не сомневалась. Грациозно нагнувшись, подхватила заготовленную ткань, обвив ею плечи. Неспешно, слыша тяжелое дыхание остановившегося чуть позади оборотня, принялась промокать капли воды на коже. Рядом на песок рухнули ботинки и сверток с мужской одеждой. «И часто ты так купаешься средь бела дня?» «Мне почудилось, или голос Барса звучит слегка тяжеловато?» Невольно, желая раздразнить его, неспешно обернулась и, уставившись прямо в черные глаза оборотня, позволила мягкой ткани соскользнуть с плеч. Отметив для себя, как дернулся его кадык, стоило мне предстать перед его взглядом полностью обнаженной, стремительно подхватила с земли нательную рубашку. «Ты полагаешь, что можешь задавать мне такие вопросы? Личные?» Нарочито медленно и соблазнительно подняв вверх руки, продела их в рукава, чувствуя, как тончайшая ткань, стремительно опустившись ниже, скрыла мое тело. Рум едва различимо прошипел что-то. Ругательство? После чего подхватил штаны и спешно натянул их, слегка поморщившись. «Я всего лишь пекусь о твоей репутации». Буркнул уже спокойнее. Мелодичный, так часто завораживающий других мужчин смех сорвался с моих губ. Подняв руку, потянула за шнурок, крепивший косу на голове. Слегка повлажневшие волосы скорее просохнут, если их распустить. Темные прядки, получив свободу, тут же рассыпались по плечам. «Ха! Моей репутации это только на пользу!» Взглянув прямо в лицо не спускающего с меня глаз Барса, кокетливо улыбнулась, подражая образу глуповатой простушки. Дразнить оборотня было нелепо, но у меня это выходило как-то невольно. Выражение глаз Рума стало напряженным. Он кивнул, принимая мой взгляд на ситуацию. «Поможешь?» Вместо того, чтобы со всех ног мчаться домой под защиту большого дверного засова, я снова дернула кота за усы. Все треклятое и несвоевременно пробудившееся во мне страстная ведьминская натура. А ей этот смельчак очень приглянулся. Повернувшись к мужчине спиной, подхватила тяжелую гриву волос, позволяя ему увидеть низкий вырез на спине. По краям полотнищ была продета тесьма, позволяющая стянуть половинки одеяния. И мне совершенно ничто не мешало натянуть платье прямо поверх незатянутой рубашки. Так я обычно и поступала. Но сегодня... Рядом был Барс. И я пошла на поводу у своей чувственной и страстной натуры, желая хоть на миг продлить ощущение такого близкого присутствия взволновавшего меня оборотня. Он шумно вздохнул. Я затрепетала в ожидании прикосновения его пальцев. Вокруг нас словно сгустился воздух, став тяжелым и раскаленным. Вопреки всему, первым я почувствовала его дыхание. В таком чувствительном местечке, прямо у основания шеи, Рум, казалось, едва не касается меня губами. Дальше, костяшками пальцев обежав линию плеч, как бы случайно очертил ими силуэт. И только после этого самыми кончиками подушечек пальцев провел по спине, вдоль моего позвоночника, словно выясняя глубину разреза. Испытывая волну блаженства даже от этих легчайших касаний, я прикрыла глаза, прикусив губу, скрывая таким образом готовый сорваться стон. Но Барс словно бы знал, как возбуждающе действует на меня его прикосновение. Вот уже обе его ладони, противореча моим ожиданиям, раздвинули полы рубашки, поглаживая и еще больше оголяя мою спину. В следующий миг он коснулся меня щекой. Почувствовав его твердые губы там, где только что ласкали пальцы, сипло выдохнула. Это стало для нас обоих сигналом. Рум усилил напор, безмолвно искушая меня, прокладывая целую дорожку из поцелуев на моем теле. Я, едва ли осознавая это, обмякла, привалившись к его груди спиной. Губы оборотня устремились к моей шее, а руки скользнули вперед, к груди, сжимая ее прямо через шелковистую ткань рубашки. Носом уткнувшись в изгиб у основания шеи, барс жадно дышал, щекоча меня дыханием. Ощущение было волшебным. Таким возбуждающим, что мне отчаянно захотелось отдаться ему немедленно. «Шер, что я творю? Что он делает со мной?» Мысль была внезапной и отрезвляющей. Я вдруг вспомнила о том, с какой целью отправилась на реку, и осознала, что еще чуть-чуть, и всем моим планам будет не суждено сбыться. Стоит ли этого кратковременная страсть с барсом? «Нет!» Рывком подавшись вперед, отшатнулась от Рума. Его ладони мгновенно отступили, позволяя мне обрести свободу. Неудовлетворенная страсть вызывала ярость на себя. Как я могла поддаться его обаянию? Это же просто звериный магнетизм! Что ты себе позволяешь? Все оборотни — это ходячее искушение, уверяла я себя, стоя к нему спиной и яростно натягивая платье. После чего, не дожидаясь ответа, устремилась вперед, к дому. Спешить, как и оглядываться, себе не позволила, держа спину прямо и вызывающе вздернув подбородок. Доигралась. Но больше я его и на шаг не подпущу. Дотерплю до конца срока и выкину из головы. Дверь в дом прикрыла нарочито медленно, не удостоив все это время следовавшего за мной по пятам мужчину и словом. И тут же нервно подпрыгнула, услышав стук. В щель от приоткрывшейся двери просунулась мужская рука с моей корзиной и смятым комком ткани, который я вытирала воду. «Благодарю!» Чинно отозвалась я в пространство, перехватив собственное имущество и неизменно плавно прикрыв дверь. Все между нами снова вернулось в первоначальное состояние. «Я прям сомневаюсь в этом средстве. А вдруг оно не подействует?» — вопросил мужчина с сомнением, посматривая на мешочек с травками. Скрипнув зубами, я вздохнула. И ведь приходит ко мне уже не в первый раз. Так почему же эликсиры вызывают доверие, а сбор трав нет? «Естественно, подействуют», — сделала оскорбленное выражение лица. «Я порядочная ведьма и всегда честно выполняю свою работу. Рассыпьте по периметру комнаты, и ни один оборотень не сможет в нее проникнуть». «А если я натрусь травами, они смогут ко мне подойти?» Внимательно посмотрев на мужчину, заподозрила, что он издевается. Но нет, серьезен. Интересно, он что, не чувствует, как эти травы воняют? Если он ими натрется, к нему не то что оборотни, к нему вообще никто не сможет подойти. Хотя Дору Уиткоу это не сильно помешает. Его недавно назначили лесничим, чему тот долго и сильно сопротивлялся, и теперь он трясется от страха перед оборотнями. Те в лесах частые гости. Если натретесь, эффект будет тот же, но из-за специфического запаха растений это может отпугнуть и обычных людей. сочла своим долгом предупредить я. По сути, моя консультация была окончена, но я видела, мужчина мнется и сомневается, явно желая что-то спросить. «А, скажите, а вот тот оборотень у вас во дворе, вы его наняли?» — решился клиент. «Это наши личные с ним дела». Попробовала я уйти от ответа. «А, личные. Значит, правду говорят, что ведьмы зазывают оборотней в любовники». Услышав подобную ересь, я аж дар речи потеряла, а мужчина продолжил самозабвенно вещать. Не иначе инстинкт самосохранения отмер. «А может быть, я и для этого дела вам сгожусь?» Вылупившись на высокого, полноватого и волосатого детину, я мысленно подбирала слова, чтобы ему ответить, а не нахамить. Но все, что приходило в голову, звучало или обидно, или досадно. Однако в этот момент к нам присоединилось еще одно действующее лицо. Дверь резко распахнулась, ударившись о стену, и в комнату ввалился непривычно широко улыбающийся оборотень. Только глаза у него были злые-злые. Улыбка красивая-красивая и клыки острые-острые. «Дорогая, кто это у тебя тут? Я слышал, что это хочет присоединиться и стать третьим в наших теплых страстных отношениях. Так сказать, добавить изюминку. Хотя это не изюм. Может быть, стейк с кровью?» Лесничий поднялся, испуганно отступая к стене. Я подняла взгляд к потолку, мысленно обещая себе, что больше не спасу ни единой бродящей ночами по округе девушки, кем бы она ни оказалась. Слишком хлопотно разбираться с последствиями таких добрых дел. Мистер Уиткоу совсем не это имел в виду. Он сказал глупость. Встала я со стула, прикидывая, успею броситься на перерез или нет. Вроде бы Рум и шутил, но я чувствовала напряженность и старалась разрядить обстановку, прежде чем ситуация станет серьезной. Этот оборотень распугает мне всех посетителей,